Вопросы, ответы души. Спрашивает и отвечает душа. Вопрос. Моя семья живет в России, но мы можем уехать в любую мусульманскую страну. Не будет ли лучше для наших детей и для укрепления веры уехать? Фатима. Ответ. Человеку часто кажется, что хорошо там, где нас нет. Хотя верующие относятся к жизни несколько иначе. Ислам – это не религия отдельных государств или народов. Это система законов жизни, мирских и вечных ценностей, которая помогает человеку жить, причем жить в любых мирских условиях. Проблема в самом человеке. Ленив он или трудолюбив? Пассивен он или активен? Кукла он или личность? В любом, в том числе и в мусульманском государстве, есть свои плюсы и минусы. Важно суметь побороть свои пороки, ленность, эгоизм и очертить жизненные цели и ценности, никогда не теряя их из виду. Если бы сподвижники пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, следуя логике мнимого стремления к набожности, закрывались бы в своих поселениях и городах, то ислам так и не приступил бы к границе Аравийского полуострова. Однако за несколько десятилетий, с начала становления, Божья проповедь дошла до всех цивилизаций того времени и пустила корни на широчайших просторах планеты Земля. Несмотря на то, что мусульманский мир переживал самые разные стрессы и депрессии, проходил через дикость монголов и крестоносцев, мусульмане исчисляются миллиардами и живут во всех уголках земного шара. В каждом мусульманине есть зернышко веры в единого и вечного Господа миров. Так что учитывайте самые разные аспекты и обстоятельства. Тем более, что Россия для нас – это многовековая родина, а любое другое государство – чужбина. Хотя, конечно же, под лежачий камень вода не течет. Что касается детей, да и нас самих, то крайне важным видится качество образования и его уровень. Ради этого человек во имя Всевышнего должен идти или ехать хоть на край света. Ученый Ар-Руми полезно заметил. Всевышний налагает на нас жару и холод, горе и боль, страх и бренность богатства и тела. Все это, как и многое другое, для того, чтобы зерно нашего сокровенного естества проявилось. Вопрос. Я знаю немало о религии, но вера моя слаба. Живу в Европе. Здесь много мусульман. Стараюсь встречаться с ними, но вера крайне слаба. Я боюсь, что сделаю что-то не то. Я на грани. Глубоко верую в Бога, но во мне есть то, что сильно мешает. Боюсь, что оно возьмет верх. Юнус. Ответ. Духовная воодушевленность непостоянна. Она бывает периодами, в отличие от веры, которая неизменно, по милости Всевышнего, всегда с нами. Полезно осознанно идти по жизненному пути, получая радость от этого, а не отягощаясь никчемными мыслями и пустыми размышлениями. Вопрос. В Коране и во многих хадисах упоминается о благих делах. Добрые дела часто понимаются в виде милостыни и помощи нуждающимся. А что делать, если у человека нет таких материальных возможностей, а он хотел бы чем-то помочь и себе, и другим? Игорь. Ответ. благое слово уже считается милостыней. Об этом упоминается в Кораническом аяте. Доброе слово и умение прощать лучше, чем материальная поддержка, вслед за которой следует боль упрека в адрес принявшего помощь и боль собственного разочарования. Жизнь многогранна, и степень ее насыщения красками блага и добра, изменения в лучшую сторону даже в масштабах государств, зависит от нашей с вами образованности, усидчивости, стойкости в приверженности не псевдонабожным выкрикам, а здоровой, на самом деле здоровой общечеловеческой морали, когда люди такие разные и разобщенные, занимаясь каждый своим делом, консолидируются, раскрывая подлинный смысл слова «человечество». Необходимо двигаться вперед, невзирая ни на какие внешние информационные бури, разыгрываемые в стаканчиках с водой и выдаваемые под маркой мировой угрозы и борьбы с нею. Вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, 11 аят 13 суры и подскажите правильный перевод, если можно. Ответ. Вот смысловой перевод. Всевышний не изменит положение людей, пока они не изменят самих себя. Изменяясь изнутри и в поступках своих в лучшую сторону, человек вызывает Божью милость и благодать. А начиная духовно загнивать и опускаться по сути своей, творя преступления, бесчестие и грехи, человек кличет на себя пусть даже не скорое, но неотвратимое наказание. Таковы законы, установленные Творцом на этой земле. И если пожелает Господь прихода зла в форме различных кризисов, природных катаклизмов, личных неприятностей и тому подобное, то никто не сможет воспрепятствовать этому. Нет у них, у людей, истинного хранителя и опекуна, помимо него, Творца всего сущего. Нет инстанции, которая стояла бы выше Божьих повелений. Вопрос. Я мусульманин, довольно часто перечитываю Коран и пытаюсь увязать аяты Корана с современной жизнью, но меня одолевают сомнения. Конечно, не в вере, а в том, правильно ли мы, мусульмане, трансформируем законы Корана в современную жизнь. Ну, например, есть такие виды спорта, как фигурное катание или спортивная гимнастика. Как-то трудно себе представить, что, например, Алина Кабаева будет выступать в одеянии согласно шариату. Или, например, в Коране ничего не сказано про героин и кокаин, но это же не значит, что его разрешено употреблять по принципу, что не запрещено, то разрешено. Мне трудно представить, что моя соседка будет гореть в аду вечность, потому что не совершает намаз. А ведь эта пожилая женщина всегда готова прийти любому на помощь. Неужели Всевышний Творец с его милостью и любовью к своим созданиям будет наказывать вечную вечность грешников, которые грешили каких-то 50-60 лет сознательной жизни? Я знаю людей, которые иногда употребляют спиртное, но в жизни сделали столько добра окружающим, что иной раз задумываешься над тем, неужели они тоже будущие обитатели ада. Недавно я был на концерте джазового певца, который приехал из Америки. Этот человек далек от ислама, но после его концерта хочется жить и творить добро. Наша жизнь сегодня намного богаче и интереснее, чем понимание ее некоторыми мусульманами, которые видят во многом грех. Помогите мне разобраться. Что вы думаете по этому поводу, Исмаил? Ответ. Полезные размышления. Да. Ад, рай, жизнь, смерть. Главное — наличие в душе человека веры, хотя бы на вес пылинки. А также стремление к благородному, праведному и созидательному. Религиозная практика и умение, оступившись, суметь достойно встать и больше на том же месте уже не падать. Верующий человек не облачается в мантию судьи для суда над другими. истинный судья тот, кто дал жизнь со всеми ее красотами, обязанностями и определенными запретами, и в назначенный срок заберет ее для последующего, после конца света, воскрешения и ответа, индивидуального для каждого, за дела и поступки. Там рассудят. Верующий призывает в первую очередь своими делами, своей воспитанностью, культурой, то есть личным примером и успехами, достижениями, которые, не будь веры, были бы недосягаемы или просто бессмысленны. Вопрос. Иногда так и хочется сказать словами пророка Мусы, Моисея, или Ибрагима, Авраама: «Господи, не делай нас искушением для людей неверующих или несправедливых. Так не хочется, чтобы из-за меня ругали ислам». Нет, не потому, что я показываю дурной пример или что-то в этом роде. Просто для некоторых людей я являюсь причиной. И они верят всему, что говорят про ислам. И не хотят даже понять что-то, выходящее за рамки их знаний и видения жизни. Как мне быть? Что бы я ни делала, все равно виновата бываю только я. Некоторые из родни не оставляют попыток спасти меня, как они говорят, от фанатизма и темноты, применяя даже шантаж. Помогите, как мне себя вести? Ответ. Думаю, что причины такого отношения к вам или к нам необходимо искать в нас самих. Не попрекая и не унижая себя, а разумно анализируя. Учась смотреть на себя со стороны, что очень даже непросто. Таким образом расширяя свой кругозор. Предполагаю, что проблема состоит в неумении находить общий язык с другими. С теми, кто не думает вашими категориями. Конечно же, я могу ошибаться, но этого всем нам, землянам, особенно в России, очень даже не хватает. Вопрос. Я христианка. Хочу в скором времени принять ислам. Как правильно сделать так, чтобы родители, родственники и друзья нормально восприняли мое решение? Просто скрывать я бы не хотела. Спасибо, Анастасия. Ответ. Изменять не столько форму, внешний облик или словарный запас, лексикон, сколько суть, состояние души. Воспитывать в себе силу духа, но не слепую и фанатичную, а гибкую и проницательную. В вашей душе появилось прекрасное ожерелье веры, и от вас потребуются определенные усилия, усидчивая жизненная стойкость, образованность, самосовершенствование, терпение, самоотдача, искренность, беззаветная любовь к родным и близким, дабы чарующий блеск вашего ожерелья раскрывался все ярче и ярче, зарождая в сердцах ваших родителей, родственников и друзей ослепительно белые жемчужины жизнелюбия и счастья. Этот путь порой омрачают два нехороших человеческих качества — зависть и непонимание. Но если вы будете двигаться постепенно, шаг за шагом, проявляя гибкость и проницательность, то вам не только не придется что-то скрывать, наоборот, вам предстоит объяснять и делать очень многое, чтобы поделиться со страждущими знаний и новых духовных свершений. Аминь. Вопрос. Спроси свое сердце, даже если люди тебе что-то посоветуют. Это слова пророка Мухаммеда, на которые вы часто ссылаетесь. Объясните, пожалуйста, как спрашивать сердце и какой должен быть его ответ. Спасибо. Ответ. Согласитесь, было бы странно, если бы вы начали спрашивать у своего желудка, хочет он кушать или нет. Еще более удивительным был бы его ответ. Все гораздо проще. Желудок посылает сигналы к головному мозгу о том, что он пуст или полон. А сам человек уже соответствующим образом на это реагирует. По такому же принципу функционирует здоровое сердце. Оно производит постоянный мониторинг морально-нравственного состояния, реакции и действий человека, говоря правильно или ошибочно. А уже человек либо прислушивается, либо... Так примерно и выглядит безмолвный внутренний диалог каждого из нас. Наверное, со временем вы сумеете уловить ту частоту, на которой вещает ваша душа, ваше сердце. Вопрос. Дело в том, что одна моя племянница учится в 4-м классе. У нас в стране в учебники этого класса включили некоторые известные хадисы. Как-то за ужином она мне рассказала наизусть несколько коротких изречений. Эти хадисы были об утрате знаний, о признаках лицемеров, о злословии, сплетнях и так далее. У меня почему-то появилось непонятное смятение в душе, и я спросил, понимает ли она значение этих слов. Она ответила на уровне своего детского восприятия, типа «это есть хорошо, а это плохо», но общий смысл был понят ею правильно. После я долго переживал эти смятения и в конце понял, что мне было просто стыдно перед Богом, перед своей совестью, что ли, и, может, перед ней тоже. Ведь все эти прегрешения имеют место быть в моей повседневной жизни. И ведь не раз я читал, слышал эти хадисы, но почему же именно хадисы из ее уст меня поразили? Может, из-за того, что она еще не успела совершить эти грехи? И также слова праведника имеют силу поражать сердца. Интересно, не так ли? Кауид. Ответ. Полезное наблюдение. Неспроста говорят, устами ребенка глаголит истина. Вопрос. Я недавно поступил в вуз. Познакомился с очень интересными людьми. И знаете, у меня огромное желание призвать их всех к исламу, но я слишком слаб, слаб знаниями о своей религии. Чего посоветуете начать? У меня есть огромный плюс. Меня очень уважают, по милости Аллаха. Огромное спасибо, Иса. Ответ. Будьте более реалистичны и критичны к себе. Не завышайте самооценку. Если вы согласитесь, что вы такой хороший и вас уважают, то можете считать, что вы уже потеряли этот уровень, данную характеристику перед Всевышним, а значит и перед людьми. Не объясняйте словами, а будьте примером в делах. Хорошая учеба, воспитанность, тактичность, сдержанность. Вопрос. Вы много пишете о качествах мусульманина, каким он может и должен быть. И если я правильно поняла, ислам прививает прекрасные черты характера к имеющимся. Ведь инерция характера велика, и очень тяжело осознавать, что ты все время делал, говорил не так, и тяжело, отбросив старое, принять что-то новое. Разумом понимаешь всю важность этого и веришь. Старое мировоззрение не хочет отпускать, держит крепко. И его изменение напоминает отдирание прилипшей к ране ткани. Что бы вы посоветовали? Как вести себя, когда, узнавая новое, после информационного голода хочется уже с первых шагов делать все последовательно и правильно. Как определить, что для тебя важнее в самом начале пути? Я напоминаю себе человека, которому нужно многое унести, а все вокруг него разбросано, и он не знает, с чего начать, и сумеет ли он унести то, что взвалил себе на плечи. Простите за сумбур. Это просто крик души. Ответ. Выверение жизненных взглядов, целей, мыслей. Систематизация дел, устремлений. Обкатка механизмов эффективного решения как самых мелочных, так и жизненно важных вопросов, требующих молниеносного реагирования. Все это определенный талант. Но талант, как известно, это на 80% изнурительный труд. Начните с малого. И не старайтесь охватить сразу все. Прививая одно положительное качество, не оставляйте его без внимания, пока оно не станет неотъемлемой для вас чертой. Чертой, которую замечают и подчеркивают даже окружающие вас люди, сослуживцы или друзья. Когда оно, это новое благородное качество, станет частью вас, вам останется только не растерять его. Вопрос. Я очень прошу вас мне помочь. Я соблюдающая мусульманка, стараюсь следовать своей религии. Проблема в том, что, видит Аллах, сердце мое наполнено постоянным страхом за себя, за родных и за людей, которым не могу помочь. Страх этот бывает даже без всякой причины. Открываешь глаза утром, и от страха, пугающих мыслей холодеют конечности, болит голова. После намаза читаю молитвы от такого состояния, но оно меня полностью не отпускает. Пожалуйста, посоветуйте, как быть. Есть ли дополнительный намаз для покоя в сердце? Надеюсь на ваш ответ, Ангелина. Ответ. Это нездоровые чувства. Не обращайте на них внимания. При первом же их появлении найдите себе занятия, отвлекающие от них. Если вы и дальше продолжите в том же духе, заостряя на них свое внимание, то эти мысли могут разрушить вашу психику, подобно компьютерному вирусу, постепенно уничтожающему программное обеспечение. Спасение – заниматься своими делами, не обращая на эти страхи ни малейшего внимания. Кстати, очередной день у вас должен быть расписан уже с вечера, что будет препятствовать проникновению этих страхов, вирусов в ваш новый день. Вопрос. Я знаком с вашими работами давно. Я читал несколько ваших книг и слушал ваши проповеди. Вот у меня есть проблема. Мои родители вечно ссорятся из-за того, что у отца есть женщина на стороне. Эта проблема мучает меня с детства. Я не знаю, что делать. Когда я думаю об этом, у меня голова болит. С детства я помню постоянные ссоры родителей. Я чувствую себя неполноценным и психически ненормальным. Если так будет дальше, они разведутся, и мои братья и сестры вырастут без отца. Мы мусульмане, и поэтому я не суюсь в их проблемы. Скажите, пожалуйста, что мне делать дальше? Заранее благодарю. Ответ. Ну, прежде всего, не расшатывать свою психику. Перестать сетовать на жизнь. Удалить от себя всякую вялость, сумбурность, мысли о неполноценности. Работать над собой, превращаясь в целеустремленную личность. Мусульманину быть хлюпиком в наше время – непозволительная роскошь. Что же касается родителей, то периодически после очередной обязательной молитвы намаза умиротворенно и спокойно молите Всевышнего о сохранении целостности вашей семьи и возрождении чувств любви и взаимопонимания меж вашими мамой и папой и о пробуждении в их сознании благоразумия. Ничто плохое, как и хорошее, не вечно в этом мире. Вопрос. Порицается ли изучение других религий, даже если многое в них внешне противоречит учению ислама, таких как индуизм, буддизм, христианство и так далее? Ну, естественно, не в ущерб изучению ислама. Мне нравится выявлять истины в различных ее проявлениях, в разных ценностных системах, и тем самым более глубоко понимать свою веру. Я со многим внутри соглашаюсь, все-таки мудрость и истина имели различные проявления на земле. Ответ. Процесс постоянного самообразования обязателен для мусульманина и мусульманки. Правильно расставляя приоритеты, важно изучать как первостепенное, так и второстепенное. Верующий должен стремиться к всестороннему развитию, делая акцент на фундаментальной науке, обществообразующие сферы, познание себя и приобщение ко всему тому, что способствует его мирскому и вечному благополучию и счастью. Изучая прошлое, мы способствуем развитию будущего. Вопрос. Что мне делать? Помогите. Я стала соблюдать нормы ислама около года назад, точнее, стараться соблюдать. Конечно же, сразу столкнулась с трудностями. Но я старалась, я очень старалась. Последний месяц-полтора происходит что-то страшное. Я пропускаю намазы, слишком много болтаю. Я каюсь, причем совершенно искренне. Покаюсь, поплачу от души, и через пару дней все по-новому. Я не хочу так. Мне это не нравится. Помогите мне разобраться в себе и в сложившейся ситуации, пожалуйста. Ответ. Ничего страшного. Вы шаг за шагом идете к тому, чтобы определенный морально-нравственный облик и обязательность в религиозной практике стали частью вашей сути, частью вашей жизнедеятельности. Главное здесь не стоять на месте. Оступившись раз, не отчаиваться, а продолжать свой путь. Не мучайте себя домыслами и постоянными упреками. Просто вставайте и идите. Придет время, и набожность, обязательность, целеустремленность станут чем-то обыденным и естественным для вас. когда начнется этап сохранения этого за собою. Ведь теряя бдительность, человек может не только совершить аварию или потерять кошелек, но и растерять человеческие честь, достоинство и благородство. Вопрос. Можно ли совершать грех с намерением потом его искупить? Прощается ли такое? Ответ. Сложно однозначно сказать. Глубины и формы душевных состояний ведомы только Творцу, Господу миров. В судный день все скрытое станет явным, а мы посмотрим. Вопрос. Недавно с Божьей помощью устроился на хорошую работу. Со всеми коллегами хорошие отношения, кроме одной. Она на меня злится, всячески пытается унизить. Недавно попросила у меня материал, лист с данными. Я ей протягиваю его, а она стоит рядом и говорит: «Положите на стол, я возьму». То есть из рук в руки брезга. Ну, я ей по всем канонам ислама игрушку плюшевую на следующий день подарил. Добром на зло. Она не взяла. Обозлилась чуть ли не матом. Поймите меня, мне с ней еще работать и работать, а она меня не переносит. Что делать? Ответ. Ее зло никак не воспринимайте и не реагируйте на это, будто бы ничего и не было. Возможно, она завидует вам, но пусть для вас никакого дела не будет до ее оскорблений или наносимых ею обид. Такой невоспитанностью она унижает только саму себя, и все сотрудники это хорошо понимают. То есть не реагируйте и не замечайте. Занимайтесь своей работой, излучая пожелания добра и благо другим. Вопрос. Я хочу принять ислам, однако дело в том, что, живя в Узбекистане и не зная узбекского языка, не знаю, к кому обратиться со своей просьбой. Можете ли вы мне посоветовать, с чего начать? С уважением, Надир. Ответ. Не тревожьтесь, ведь верить так легко и естественно. Ведь веру не могут ограничить ни языки, ни территории. Вера бесконечна и вечна, но вместе с этим человеческое сердце — тот сосуд, который способен вместить это огромное, прекрасное, величественное чувство. В духовном росте будьте последовательны и постепенны. Вопрос. Мой брат сильно болеет. Болит у него душа. Раньше он был богобоязненным мусульманином, много читал Коран, молился, и, как он рассказывал, видел во сне пророков, как он приблизился к Богу. Но после того, как он поступил в университет, его стали одолевать плохие мысли, от которых он и сейчас не может избавиться. По его словам, они стали его неотъемлемой частью. Но потом он стал соглашаться с ними и, в конце концов, стал называть себя неверующим. Я сам не могу понять, как такое возможно. Он очень хочет раскаяться и исправиться, но как только он кается, приходят эти мысли, и он опять сдается, и это повторяется многократно. Это, наверное, уже привычка, от которой он никак не может избавиться, но очень хочет. Мой брат деградирует с каждым днем. Я искренне хочу ему помочь. Пожалуйста, дайте совет. Ответ. Ему в срочном порядке нужно выбросить все эти мысли, особенно мысли о том, что он стал неверующим. Ни с чем плохим, что одолевает его сознание, ни в коем случае не бороться. Проходить мимо, не обращая никакого внимания. Если он не прислушается к этим советам и не натренирует себя в этом, особенно в умении не замечать и проходить мысленно мимо, тогда постепенно он потеряет управление над своей психикой и будет нуждаться в помощи врача-психиатра, а еще хуже — в госпитализации. Такие примеры я встречал и советую не запускать ситуацию, а тем более прислушиваться к тому, у кого начался процесс разрушения психики. Он должен слушать вас, а не вы его. К сожалению, на сегодняшний день в нашем государстве скопилось очень много психологических вирусов, имеющих то или иное отношение к христианству, мусульманству, буддизму, сатанизму, атеизму и так далее. Это своего рода сектантские мысли и размышления. Любой человек, независимо от вероисповедания или мировоззрения, может попасть, особенно в сложные жизненные периоды, под влияние этих вирусов. Выход проходить мимо этой информационной трясины, уметь найти себя в жизни, сохранять традиции, развивать веру и нравственность, развивать благородство, то есть общепризнанные морально-нравственные ценности. И, конечно же, всесторонне просвещаться. Кстати, у вашего брата не душа болит, а разрушается психика. Поверьте мне, это разные вещи. Вопрос. Почему мы так хищнически относимся ко времени, считая его чем-то, что всегда есть в запасе, как будто специально придумывая, чем бы его заполнить? На важные, действительно важные вещи у нас нет времени, все некогда. Да и то, что все называют развитием цивилизации, благами цивилизации, все это, по-моему, направлено в основе своей на то, чтобы отнимать у людей время и средства. Вся эта мишура, блеск и внешний шик, эти бесконечные поиски, все это иногда мешает остановиться и подумать, кто ты, куда идешь. А иногда даже намеренно не хочешь останавливаться, подумать об этом, потому что результат не в твою пользу. И почему мы только потом понимаем, сколько времени потеряли зря? Оглядываясь назад, кажется, что могли бы сделать больше, лучше. Как же научиться правильно пользоваться временем? Как не тратить его зря? Прошу простить и помочь. Ответ. Просвещаться нам нужно. Всесторонне просвещаться. Начиная с достижения профессионализма в той жизненной стезе, которую каждый из нас для себя выбирает. При таком подходе глаза, мозг, сознание, душа будут все более и более проницательно, разумно и рационально смотреть на жизнь. Да будет на то милость Всевышнего и Его благословение. Вопрос. Что делать, если вера ослабевает? Ответ. Жить, работать, просвещаться. А также посещать пятничные проповеди. Вопрос. Здесь все против меня, но пугает не это. Я очень боюсь стать такой же, как они. Ведь если жить в том месте, где все запретное приветствуется, то поневоле начинаешь подстраиваться под них. Да пожелает того Всевышний, я никогда не уподоблюсь им. Но чувствую, что моя вера временами становится слабее. Ответ. Не боритесь, а просвещайтесь и созидайте. Расширяйте горизонты мышления и восприятия. Это важно. Вопрос. Я пришла в ислам 1,5 года назад. Придерживаюсь всех постов, но дома у меня не знают, что я мусульманка. Является ли это скрытие правды грехом? И можно ли это скрывать от близких? Заранее спасибо большое за ответ. Ответ. Для действительности вашей веры и религиозности нет никакой необходимости громогласно объявлять об этом. Говорить о том, что вы стали мусульманкой, или не говорить – это ваше личное дело. Что же касается переживаний, то предполагаю, что они навеяны вашей молодостью. Не переживайте, все у вас будет хорошо. С легкостью и искренностью двигайтесь к большему и лучшему. Письменно выстроите план духовного, интеллектуального, материального роста и семейной интеграции. То есть, когда вы станете легко понимать членов своей семьи, и они вас с такой же легкостью будут воспринимать. В контексте занимательны слова. Мы нередко относимся снисходительно к тем, кто тяготит нас. Но никогда не бываем снисходительны к тем, кто тяготится нами. Вы никого не обманываете, никому не причиняете зла. А наоборот, с учетом современного информационного терроризма, не хотите ввергать родных в безосновательные и никчемные беспокойства. Настоящая вера больше ведет диалог с разумом, нежели с эмоциями. Вопрос. В реалиях современной жизни непопулярно и непрактично, на первый взгляд, быть скромным. Каково отношение ислама к скромности и стыду? Ответ. Во-первых, давайте постараемся очертить для себя и представить границы такого благородного человеческого качества, как скромность. Толковый словарь русского языка, к примеру, говорит нам. Скромный – это в первом значении. Лишенный тщеславия, высокомерия, не выставляющий на показ своих достоинств и заслуг. Во втором значении. Непритязательный, не предъявляющий больших требований, довольствующийся малым. В третьем значении. Сдержанный в обращении, поведении, строгий к себе в нравственном отношении. И, наконец, в четвертом значении, не бросающийся в глаза, не привлекающий особого внимания, простой, обычный. Все эти характеристики четко соответствуют мусульманской этике поведения. Теперь обратимся к наследию пророка, бережно переносимому из века в век и выверенному по достоверности до мельчайших подробностей в первые же десятилетия после его смерти. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Скромность и вера, чита, две неразрывные части. И если удаляется одно, то за ним следует и второе. Скромность – это благо. Все оно полностью. Скромность, стыд, приносит человеку благо и только. Скромность проистекает от веры, а вера ведет человека в рай. Непристойность и бесстыдство проистекают от черствости и суровости, а эти качества ведут человека в ад. Выше приведенное – это лишь незначительная часть хадисов, указывающих на важность скромности как неотъемлемой части нравственного облика и этики верующего человека». Вопрос. В детстве, когда мне было около 5 лет, со мной произошел такой случай. Я бегал по двору и, увидев маленького котенка, погнался за ним и больно ударил его палкой, отчего котенок стал извиваться и громко мяукать. Увидев это, меня охватил ужас, и я начал в истерике плакать. Я тогда думал только о том, лишь бы этот котенок выжил. Через несколько минут, успокоившись, котенок побежал дальше, и я почувствовал облегчение. Естественно, что в таком возрасте дети не имеют никакого понимания веры, и, вероятно, сработало заложенное Всевышним чувство сострадания. Но тогда же, в детстве, я видел, как дети более старшего возраста гонялись за кошками, стреляли в них из рогаток и так далее. Думаю, что вы согласитесь с мнением, что сострадание или жестокость, так же, как и многие черты характера, заложены в нас с рождения, и поступки, совершаемые нами, во многом зависят от этого заложенного. В связи с этим вопрос. Одинаково ли будет спрошено в судный день за содеянное с людей, в которых с рождения было заложено добро или зло, в большей или меньшей степени? Заранее благодарен. Ответ. Какая участь ждет каждого из нас, ведомо только Господу миров. Что касается «заложено зла или добра в большей или меньшей степени», то я с вами не совсем согласен. Насколько мне видится, Коран и Сунна говорят нам о том, что большинство людей появляются на свет с одинаково заложенными в них качествами и характеристиками. В совокупности все усреднено, в определенной степени пропорционально. А вот уже в зависимости от воспитания, обстоятельств, в которых они живут, в зависимости от намерений и фактически совершенных поступков, в человеке что-то развивается в большей степени, а что-то остается недоразвитым. Пророк Мухаммад говорил: «Каждый новорожденный появляется на свет с заложенной в нем Творцом фитрой, то есть с чистым природным состоянием веры в Господа миров, врожденными свойствами, качествами, характеристиками. И это сохраняется в нем до тех пор, пока не начнет язык его выражать, высказывать мысли. Родители же его, ребенка, воспитывают либо в иудейской, либо в христианской или языческой традиции». То есть одну из главных ролей в раскрытии потенциала нового человека и при общении его к определенной традиции играют именно родители. Человек не может быть идеален, но он обязан стремиться к лучшему. Должен научиться регулировать зло и развивать в себе добро и благородство. В общем контексте 2 хадиса. Силен по-настоящему не тот, кто побеждает в боевом поединке, а тот, кто умеет совладать с собой. Справиться с собой, управлять собой в порыве гнева. То есть чувство гнева имеется у любого, но отличаются люди умением регулировать данную природную характеристику, через что и складывается мозаика подлинного облика человека. мусульманские ученые поучительно заметили, что может быть прекраснее веры, украшенной знаниями. А еще лучше, когда знания украшены делами и праведными поступками. А еще лучше, когда дела и поступки украшены добротой и доброжелательностью. Каждый согласится с правотой этих слов. Природным чутьем поймет, что они верны, но много ли тех, кто применит это в своей жизни? Кстати, что касается в большей или в меньшей степени, то, к примеру, ученые, занимающиеся культурой речевого поведения, говорят, человеку конкретный язык дан не от природы. Он овладевает им в процессе коммуникации. Генетически ему дана только языковая способность, а не ее реализация. Поэтому, если ребенок с детства находится в стилистически чистой среде, в его речи ошибки встречаются крайне редко. В то же время каждый человек уникален и индивидуален. И с учетом именно этого, возможно, и будет вершиться суд. И только Всевышнему ведома истина. Вопрос. Подскажите, как быть, если меня мучат мысли о том, что у меня ничего не получается ни в учебе, ни на работе, ни в браке. Я религиозный, делаю все, что должна делать, но эти навязчивые мысли просто меня убивают. Пожалуйста, ответьте. Ответ. Первое. Старайтесь видеть свои, пусть даже незначительные достижения и успехи. Замечая их, благодарите Всевышнего. Второе. Не теряйте из виду жизненные цели и задачи. Вопрос. Я новообращенная мусульманка. Ислам нам с мужем открыли наши друзья с помощью и милостью Аллаха. Я слушала их рассказы с упоением и радовалась тому, что наконец нашла ту верную дорожку, которую пыталось найти мое сердце. Первый мой намаз прошел с огромным трепетом. Далее все спокойнее, увереннее и, конечно же, с любовью к нашему Господу. Для меня не составляло труда вставать утром и совершать утренние молитвы. Но за последние несколько дней я успела совершить массу мелких грехов, от которых не смогла отказаться, и на которые меня что-то толкало с удвоенной силой. Ответ. Вы взяли первую планку эйфории и восторга в своем личном духовном развитии. Почерпнули большой объем информации. Теперь же вы остановились на следующем рубеже осознанности и проявления воли. Ничего негативного в том, что происходит с вами, нет. У вас все в порядке. Вы лишь стоите перед новым подъемом, одолев который для вас раскроются новые прекрасные грани веры. Не стойте на месте. Не отягощайте себя додумыванием и тяжелыми мыслями. Не усложняйте религиозную практику. Подпитывайте свою веру красотой и благородством каждого дня жизни, не ограничиваясь внешними атрибутами.